Очень рад за ваших специалистов, непонятно только, почему они до сих пор не вышли на заказчиков. По крайней мере, на промежуточное звено, чтобы не было этого бардака, недовольно проговорил я, вспоминая, где и когда могли задержать остальных. Вообще, теоретически, вполне могли отработать, просто до реальной угрозы жизни не дошло, вот я и не почувствовал. Потому что заказчики разные, спокойно, но нехотя ответил лебедь, а потом усмехнулся. Вообще, мы должны быть вам благодарны. Уровень организованной преступности по стране сильно снизился. За вашу голову назначена такая награда, что все киллеры отправились на отпуск в Сочи. А благодаря тому, что мы знаем цели и места вашего пребывания, поймать их не составляет проблемы, в основном, подчеркнул я, иначе бы сегодня ваш сотрудник не оказался при смерти. Это последствия ваших решений. Если вы не собираетесь действовать и искать настоящего заказчика, хотя бы дайте мне такую возможность. Не обсуждается. Оставайтесь на месте, глава СИП положил трубку, не прощаясь и не дожидаясь моих аргументов. Ну что, вашество, не договорились? С усмешкой спросил капитан. Не расстраивайтесь, молодой человек, лучше отдохните и не мешайте работать профи. На сей раз спорить я не стал, смысла в этом не было. Доказывать что-то, когда тебя не воспринимают всерьез, глупое занятие. Поэтому я решил использовать выигранное время с умом, осмотрев тела и оружие. Попытаться разобраться в происходящем и самостоятельно, и подслушав разговоры криминалистов. Нападавших оказалось около десятка. Водитель грузовика, гранатометчик, два автоматчика со стороны моста, пара внизу у трибуны и еще трое со стороны 8-й гимназии. Полное превосходство как с точки зрения позиции, так и чистой огневой силы. Нас должны были раскатать в тонкий блин за первые секунды, но я поломал их планы. Ну и не только я. Получается, что группа поддержки СИП прибыла на место почти сразу, из-за чего врагам пришлось эвакуироваться, оставив своих раненых и убитых. Прибытие полиции довершило разгром киллеров. Только вместо чистой победы у меня возникло чувство, что я лишь отсрочил настоящую схватку. Во-первых, у врагов не оказалось отпечатков, кожа на пальцах представляла собой сплошную рану, а подушечки были обожжены кислотой. Во-вторых, волос не было не только на видимых местах, но и на всем теле, ни одного волоска. В-третьих, из разговоров милиционеров я понял, что никто из убитых не числился в розыске. Предположения были самые разные, но из наиболее реалистичных следователей высказывали версию о банде самоубийц-смертников с раком, которых облучали во время лечения, но лечение зашло в тупик. А что, все складывается, они все смертельно больные. А так как ребята еще молодые, решили оставить денег родственникам. Ну и срубить бабла по-быстрому, сказал капитан. Вполне логично, а следы на голове, присоски от какого-то оборудования, как раз может у них всех в мозгу проблема. Так что в первую очередь надо отзвониться в онкоцентр и выяснить, не пропадал ли у них десяток пациентов, настаивал капитан. Я этим займусь, кивнул лейтенант Потребов. Разрешите вернуться в участок и забрать с собой свидетелей? Конечно, иди. Тут им делать все равно нечего, заодно снимешь показания, милостиво разрешил капитан. За мной, молодые люди, позвал лейтенант, подойдя к нам. Проедемся, здесь недалеко, не больше часа займет, и я вас отпущу по домам. Круто, спасибо, не сдержав ухмылки, ответил я. У вас так со всеми выжившими жертвами киллеров поступают, так чтобы их гарантированно добили? Обычно у нас такого нет, чуть замявшись, ответил лейтенант, пока мы шли до служебного УАЗика. Спокойный, мирный городок, тихий. Было полгода назад, словно все урки с цепи сорвались, одна массовая расправа за другой. Я чуть не закашлялся, услышав искренние сожаления и недоумение от сотрудника милиции. Из серии, все же хорошо было, и зарплата, и пенсия, и социалка, но как пожар, так хоть увольняйся. Нет, мне тоже хотелось бы, чтобы была тишь да гладь, только пусть всяких уродов уберут с улицы. Если не в гроб, то, по крайней мере, за решетку. А что ты там про обезьян говорил? Поинтересовался Летеха, когда мы отъезжали от стадиона. Говорю, что видел точно такие же метки на макаке, с которой на пляжах люди фотографируются. Только она в основном вещи воровала, а не с туристами позировала. Хаем, а ведь осенью поступали жалобы на кражи с животными. Несколько штук, задумчиво проговорил Евгений. Мы даже обращались в институт по этому поводу. А при чем тут Черноморская академия? Удивленно спросил я. Совершенно ни при чем, Я про институт приматологии и их питомник в Адлере. Некоторые сотрудники для подработки берут обезьян на пляже, хотя я слышал, что институтские с этим борются, заметил лейтенант, выруливая на курортный проспект. Институт приматологии, почему я о нем первый раз слышу? Да не, все знают, что он в горах за Адлером, в Шиловке, ответил Саня. Все, кто здесь давно живет, прокомментировал лейтенант. Питомник еще до развала Союза у нас был, а вот сам институт только 7 лет назад перебрался. Обустроили как могли, но финансирования у них почти нет. На какие-то пожертвования живут. А ведь раньше обезьян даже в космос запускали. В космос? Переспросил я, когда в голове потихоньку начала складываться картина. Значит, там и эксперименты над ними проводит, может и проводит. А что? А то, что человек, это тоже примат, только высший. И если они сумели что-то с обезьянами сделать, то, вероятно, и с людьми сумели. Надо проверить, обязательно. Это вы мне сейчас предлагаете сознательно нарушить приказ прямого руководителя? С усмешкой покачал головой Евгений. Нет, спасибо. Слушайте, товарищ лейтенант, я же вижу, вам самому интересно, что произошло. В участок меня уже возили, толку с этого не было. Показания я могу вам дать в письменном виде. Тем более туда ехать час, как раз напишу. Денег на бензин опять же подкинем, ища любые доводы, сказал я. Если вы такое дело распутаете, быстро новые погоны получите. Разве нет, если этих не лишусь, проговорил мужчина, со скрипом сжимая руль. А-а, была не была, поехали. На заправке он за наш счет залил полный бак и еще 50-литровую канистру, дал нам по блокноту и попросил подробно записать, что произошло, что я и сделал, немного бурча, когда машина в очередной раз виляла на горном серпантине. Пока ехали, солнце уже начало клониться к закату. А в Адлере, кроме всего прочего, еще и связи не было, я проверял. Но сомнения в правильности происходящего у меня начали возникать, только когда мы проехали поселок и стали углубляться в лесной массив по плохо оборудованной дороге. А почему они до института нормальный путь не проложили? Спросил я, когда УАЗик трясся на колдобинах. Так там больше питомник, а обезьяны в лесу жить должны, заметил лейтенант. От самого института всего пара зданий до общежития. А вы, похоже, много о нем знаете. Есть там приятели? Да нет, просто ездил пару раз, не слишком правдоподобно буркнул милиционер, а через пару минут притормозил на обочине. Бензин кончился, надо долить. Подождите в салоне. Ага, сонно ответил Серебряный, которого от тряски разморило. Я ноги размять, сказал я и, не слушая возражений, выпрыгнул из машины. Лейтенант едва заметно поджал губы, но ничего не сказал. Я же отошел к лесу, так чтобы фары не слепили, и обошел машину кругом. Все еще оставалась надежда, что все происходящее всего лишь обострение паранойи, но, все, едем дальше, крикнул мужчина, закончив заливать бензин. Не подготовься я заранее, в темноте не заметил бы, как он достал Ксюху. Залезайте в машину, нечего в лесу торчать, или по-большому приспичило. Ага, и бумаги нет, ответил я, тут же делая пару шагов в сторону, за ближайший ствол дерева. Милиционер напрягся, всматриваясь в темноту, секунда, другая, и вот он уже схватился за автомат. Сейчас подам, отзовитесь, а то непонятно куда идти, сказал он, прижимая приклад к плечу. Нащупав ногой камень, я подобрал его и метнул в кусты метрах в 5. Будь мы на севере, можно было бы прятаться в сугробах, но здесь, в субтропиках России, оставалась масса вечно зеленых растений. Реакция последовала незамедлительно, короткая очередь прошила и тонкие стволы деревьев и сбила листву. Я выпрыгнул, мгновенно чертя длань, и ударная волна опрокинула мужчину, оттащив его на метр. К чести лейтенанта, автомат он не выпустил, но, когда знак перестал действовать, я уже был рядом, перехватил ствольную коробку, отведя назад и блокируя затвор, придавил всем своим весом. «А ну, отпусти!» — рявкнул Евгений, с чего-то решивший, что я послушаюсь. Вместо этого я извернулся и влепил ему лбом в переносицу. Раздался хруст ломающегося хряща и вопль боли. Хватка чуть ослабла, и я сумел вырвать из рук сотрудника МВД автомат, отпрыгнуть и заехать железным прикладом в подбородок. Милиционер охнул и вырубился на несколько секунд, которых мне как раз хватило, чтобы отобрать оружие, вытащить ремень с кобурой и дубинкой, а наручники нацепить на самого лейтенанта. Так что когда он начал приходить в себя, ситуация перевернулась в корне, Именно я его держал на мушке, и только ничего не соображающий сонный Саня торчал у авто, переводя взгляд с меня на лейтенанта. «Дурацкая ситуация, верно?» — с ухмылкой спросил я, убедившись, что Евгений окончательно опомнился. «Я ведь про питомник даже не слышал, а вот ты, наоборот, слишком хорошо о нем осведомлен. Идите к черту!» — рыкнул он, но затем мгновенно сменил гнев на милость. «Послушайте, если вы сейчас же меня освободите и вернете оружие, я забуду об этом инциденте, и мы спокойно доберемся до питомника. Да-да, я вам, конечно, верю, но есть нюанс, и заключается он в десятке выпущенных из этого автомата в меня пуль. В этих лесах водятся волки и медведи, я просто подумал, что в кустах дикий зверь стрелял в него», — быстро нашел оправдание милиционер. «С чего мне вообще в вас стрелять? Это же глупость. Как чешете, загляденье. Пожалуй, с такими ораторскими навыками и сообразительностью даже не стало бы проблемой объяснить, что вы получили показания, выпустили нас у академии, и понятия не имеете, куда мы делись после», — ответил я, глядя на замершего мужчину. «Но есть маленький нюанс. Меня сегодня уже пытались прикончить. И по секрету скажу, не только сегодня. Но вот вашу мотивацию уловить не могу. Давайте вы ее мне поясните. Нафига? Я понятия не имею, о чем вы. Не собирался я никого убивать. Единственный шанс вам остаться в живых — сказать правду. Без вариантов. Итак, даю шанс подумать еще раз». «Зачем?» — продолжил настаивать я. «Деньги. А те трупы у стадиона не дали вам понять, что жизнь может быть дороже? Не собирался я вас убивать. Это просто глупая ошибка». «Мда», — я чуть отвел дуло в сторону и зажал спуск, так что щепки и каменная пыль ударили лейтенанта по щеке. «Еще раз, на кой ляд вы собирались убить меня и моего товарища? Не врите, это бесполезно. Я понятия не имею. До тебя не доходит? Сейчас можешь умереть один ты, или даже вообще в живых остаться. А вот если нет, если ты продолжишь упорствовать, то мне придется прийти за твоей семьей. Может, они, твои мать с отцом, брат или сестра, дети, может, они в курсе, почему ты шагнул на эту скользкую дорожку. Пошел к черту, псих гребаный!» Неожиданно взорвался матом милиционер, от его миролюбивого тона не осталось и следа. «Брату моему угрожать будешь? Матери, больной ублюдок, ты до них никогда не доберешься, я тебе не позволю. Если ты не в курсе, на тебе наручники, а у меня автомат. Твое удостоверение и паспорт с печатью прописки», — помахав документами, сказал я. «Все, что у тебя есть, это знание, но и его я могу получить из других источников. Возникает вопрос, зачем же мне оставлять тебя в живых? С теми тварями я церемониться не стал». «Тварями? Да они обычные парни». «Стоп, ты в курсе о них? Вот это удача. Похоже, нам даже не понадобится в институт ехать», — усмехнулся я. «Сдадим тебя СИП, а там посмотрим, что они из тебя и твоей семьи вытянут. Про тебя и этих тварей. Они не твари, они просто больны», — сквозь зубы ответил полицейский. «Они вообще ни в чем не виноваты. Это просто какой-то бред, наваждение, ошибка». «Рассказывай», — настойчиво проговорил я, поведя стволом. «Мой брат тут ни при чем, я гарантирую это», — выпалил Евгений. «Обещай, что не тронешь его». «Я что, зверь какой? Если он сам не попытается меня убить, как ты, даже пальцем не трону. Вот тебе крест, ты пообещал». Хмуро посмотрел на меня милиционер, облизав окровавленные губы. «Есть в институте профессор Филимон Чинжерштейн. Он лечит даже самые тяжелые психические расстройства, возвращает к нормальной жизни наркоши просто больных людей. Он настоящее светило, и брату моему только он смог помочь». «Так, допустим», — проговорил я, не очень веря. «Значит, он работает в институте приматологии, изучал сперва на обезьянах, а теперь на людях? С чего ты решил, что он причастен к заказным убийствам? После лечения у брата остались такие же отметины на черепе, синяки с кровоподтеками от присосок с иглами элик», — нехотя ответил Евгений. «Но то, что профессор делает, настоящее чудо. Он возвращает пациентам разум, и он не может быть замешан ни в чем подобном. Это же отлично. Раз он не замешан, то тебе и волноваться незачем», — с улыбкой ответил я, посмотрев на небо. «Ты ему веришь?» — тихо спросил Саня, подойдя ближе. «Он, конечно, врет, но не по поводу доктора. Тут он либо уверен в своей правоте, либо это правда», — подумав, ответил я. «Сегодня уже поздно, чтобы задавать вопросы официально, а вот заехать в гости и посмотреть на все своими глазами – самое то. «Хочешь ворваться в закрытый институт с автоматом?» – неверя спросил одногруппник. «Не только с автоматом, еще и с пистолетом», – продемонстрировав оружие, усмехнулся я. «Если ты предпочитаешь не вмешиваться, можешь оставаться в машине, караулить нашего ценного свидетеля, а я предпочту наведаться в логово уродов, чуть нас сегодня не прикончивших, и застать их врасплох. Я с тобой», — уверенно проговорил Саня, повторяя чуть ли не слово в слово. «Эти козлы меня едва не убили, надо завалиться к ним, пока нас не ждут». «Отвага — это хорошо», — кивнул я, похлопав товарища по плечу. «Он нас хоть той дорогой вез?» «Вроде да», — оглядевшись, ответил Серебряный. «До питомника еще километров 5, по лесу». «Отлично, станешь моим проводником. Помоги погрузить пленника и поедем. Прежде чем отправляться дальше, мы как следует упаковали лейтенанта, нашли вторые наручники, сцепили ему ноги, смастерили кляп и положили сотрудника внутренних органов на заднее сиденье. На некоторых кочках он пытался выйти материться, но пара носков, засунутых в рот, хорошо глушила звук. Когда мы подъезжали к питомнику, свет горел только у входа в главное здание и над воротами, чей шлагбаум был гостеприимно распахнут. Оставлять в такой глуши машину я не видел смысла, так что подъехал прямо к трехэтажному зданию, которому в обед 40 лет, и припарковавшись у единственного входа, вылез из машины. «Может, ты мне хоть пистолет дашь?» – нервничая спросил Саня. «У тебя удачный дальнобойный символ, еще и точечный», – возразил я, «который ты учил последние несколько месяцев. А из автомата ты сколько раз стрелял?» «Ни разу», — хмуро признал Серебряный. «Вот, сам понимаешь. Так что пусть лучше будет у меня», — ответил я, осматриваясь по сторонам. Свет в здании горел всего в нескольких окнах, а вот в вольере еще шумели обезьяны, кричали, то ли разбуженные нашим приездом, то ли просто в своих обезьяньих ежедневных делах. Подойдя ближе и присмотревшись, я без труда заметил характерные отметины сразу у нескольких особей. Над ними точно проводили эксперименты и лепили к черепу присоски с электродами. 13-е, ко мне, без особой надежды позвал я, и неожиданно одна из макак замерла, повернувшись, а затем несмело, переваливаясь, подошла к сетке. Еще большей неожиданностью можно считать то, что я сумел различить ее среди десятков других. «Ну здравствуй, воровка, отдыхай. Теперь понятно, что мы по адресу. Офигеть! И правда, с отметинами», — проговорил Саня. «И что теперь? Пойдем искать профессора, зададим ему пару вежливых вопросов», — ответил я, поправляя автомат, с тяжелыми аргументами. Глава 11. На старом обшарпанном здании не было ни одной надписи, но, к моему огромному удивлению, нашелся охранник, смотрящий на крохотном черно-белом телевизоре футбол. Не заметить нас было невозможно, так что, когда скрипнув открылась дверь, он с удивлением повернулся в нашу сторону и уставился на меня. Я же достал из позаимствованного пиджака милиционера удостоверение и помахал им. «Добрый вечер. Мы ищем профессора Филимона Чинжерштейна», — сказал я, не позволяя ему сориентироваться. «Ничего страшного, просто хотим задать ему пару вопросов. Где его можно найти? А вечер? Чего вы так поздно? Скоро спать уже всем, да и половины нету, разъехались по домам», — неуверенно проговорил охранник, не спеша впускать нас через турникет. «Завтра приходите. Завтра может быть уже поздно. Слушайте, по секрету большому, только никому, ни-ни. Договорились?» — заговорщицки подмигнул я. «Конечно, могила», — тут же ответил охранник. «Один из пациентов профессора совсем с катушек слетел, бегал голым по Навагинской, орал, что завтра зарежет доктора, а потом в лес сбежал. Как бы он до него не добрался раньше нас, да не может быть, они же все у него спокойные», — ошарашенно проговорил мужчина и отшатнулся. «Ну, теперь-то точно, кто его знает, может, сеанс пропустил, может, еще что», — пожав плечами, ответил я. «Ну так, где его искать? Он сейчас в здании, или вы его от психа защищать будете сами?» «Да я как-то, заходите, провожу», — смутившись, сказал охранник и открыл турникет. «Может, он в комнате своей, а лаборатории в этом же здании», — уточнил я, — «или тут только общежитие?» «Да все вместе, как сокращать и ужимать начали, так а где он, ассистентка его должна знать, Мариночка», — ответил охранник, ведя нас по темному коридору. Облупившаяся краска на стенах, из лампочек горит лишь каждая вторая, и те тускло. В целом чистенько, но бедно, и видно, что денег на ремонт не выделяли очень давно. «А она, значит, по вечерам тут? Где ей еще быть?» Денег снимать даже комнату в Адлере нет. Тут люди науки живут», — ответил с грустной улыбкой охранник. «Я и сам на первом в угловой, с другого конца коридора. Тут хоть тепло, Марина. Тут к Филимону Иосифовичу пришли». С этими словами он постучал в простую деревянную дверь и нажал на ручку. Сзади раздался удивленный свист, и я полностью поддерживал Саню. На фоне общей нищеты института и безденежья небольшая комната выглядела настоящей сокровищницей. Только персональных компьютеров – 3, а еще куча другого оборудования, цены которого я не знал. И при всем этом, стоящая прямо здесь раскладушка, со свернутым в рулон бельем, заклеенные газетами окна. «В чем дело?» – устало спросила молодая женщина, с фиолетовыми мешками под глазами. Поверх свитера и джинсов, на ней был видавший виды белый халат. «Лейтенант Потребов, уголовный розыск», — вновь показал я корочки. «Сегодня на имя профессора Чинжерштейна поступили угрозы. Хотим убедиться в его безопасности». «Да вы что?» — распахнула девушка глаза. «У него нет врагов. Я вас заверяю. Профессор, чистейшей души человек. Слушайте, не надо на меня орать», — поморщился я, поправляя автомат. «Просто отведите меня к нему, и все выяснится». «Конечно, конечно, он сейчас должен быть на 6-м крытом питомнике», — ответила девушка, переодевая обувку с меховых валенок на ботинки. «Не представляю, кто может желать профессору зла. Он самый святой человек из тех, которого я знаю, ученый, с большой буквы. Если бы не он, да что там, некоторые говорят, что стоило бы назвать институт его именем. Он так много сделал», — уточнил я, следуя за ассистенткой, и та уверенно закивала. «Я уже слышал про подготовку обезьян космонавтов. Это при Союзе было», — со вздохом отмахнулась молодая женщина. «Когда все развалилось, институту пришлось бежать из Абхазии от войны. Мы чуть не потеряли всех питомцев, и только чудом сумели перевести особи. А сейчас у нас больше 2000 обезьян разных видов. Так чем профессор занимается? Нейросимуляция коры головного мозга. Это настоящий прорыв. Ему прочат за это Нобелевскую», — с восхищением говорила девушка. «Обезьяны становятся умнее, послушнее, их порог обучаемости растет. Да что там, они начали передавать язык жестов, которому их обучили, другим особям. Это фактически передача знаний. Не бойтесь восстания обезьян?» — с усмешкой спросил Саня. «Ой, да что вы, откуда? Это фантастика, и не слишком новая. К тому же они становятся послушней, рассудительнее», — ответил ассистент. «А некоторым наиболее выдающимся мы даже присваиваем номера в топ-100. Это как-то применимо к людям? У меня есть знакомый, который говорил, что его брату лечение от вашего профессора очень помогло», — вспомнил я слова милиционера, валяющегося в багажнике. «У него убрали психические отклонения». «Что вы такое говорите? В России опыты на людях строжайше запрещены», — негодующе сказала Мариночка, но потому, как она дернулась, я понял, что дело тут нечисто. Похоже, она участвовала во всех делах ученого, включая не совсем законные. Но, конечно, если бы они применялись, это могло вернуть к нормальной жизни десятки, если не сотни тысяч людей по всему миру. И что же можно вылечить такой стимуляцией? Любые заболевания, связанные с работой головной коры. Понимаете, любые. Но до этого еще очень и очень далеко. Увы, покачав головой, ответила она. «Но если его исследования подтвердят, признают мировые научные журналы и сообщества, это будет настоящий прорыв. Похоже, вы в него не на шутку влюблены». «Конечно». «Что? В смысле? Нет. Естественно, нет. Но его работы – это просто потрясающе», — тараторила девушка, проведя нас около клеток со спящими приматами. «Мы шли мимо гигантских сеток, внутри которых были обустроены теплые жилища-пещеры, мимо открытых, уходящих в лес вольеров. Сколько у вас здесь обезьян, говорите?» 2500, не без гордости заявила девушка. «И все они нуждаются в еде и уходе. Ежегодно институту и питомнику требуются миллионы долларов финансирования. Увы, таких денег ни у кого нет. Но то, что жертвователи передают через Филимона Иосифовича, уже гигантское подспорье». В этот момент из темноты на нас прыгнуло нечто, в последнюю секунду зарычав и оскалив клыки, которым позавидовали бы и волки. Саня в страхе отскочил, выхватив нож. Я вздрогнул, одним движением скинув автомат с плеча. И только Марина рассмеялась, а в ответ на это закричала, заухала обезьяна за стальной сеткой, тыкая в нашу сторону пальцем. «Не бойтесь, это они так играются, показывают чужакам свою территорию», — объяснила ассистент. Они совершенно не опасны. В этом я не уверен, пробормотал я, но автомат поставил на предохранитель и повесил обратно на плечо. И за какие заслуги ему платят деньги? Опыты, увы, это так. Приходится проводить не только те, что безвредны для приматов, но и опасны. Фармацевтические компании платят неплохие деньги за испытания лекарственных препаратов, вакцин, кремов и прочего, со вздохом ответил ассистент. Но мы вынуждены отвлекаться от основных исследований, чтобы спасти институт. Выходит, все держится именно на нем, на Чинжерштейне, невесело спросил Саня, оглядываясь вокруг. А если он уедет или пропадет, да не дай бог, сплюньте и по дереву постучите, испугалась женщина. Может, мы ошиблись? Тихо спросил Саня, когда мы подходили к расположенному между вольерами небольшому двухэтажному зданию, состыкованному с клетками, в которых спали обезьяны. Или Тёха нам наврал? Конечно, конечно, усмехнулся я, прекрасно понимая, что ситуации бывают разные. Миллионы долларов для находящегося в глуши института. Нет, всякие люди бывают, но я слабо верю в человеческую доброту и самопожертвование тех, у кого есть большие деньги. Это бедняки обычно готовы делиться последним. С другой стороны, если это не просто деньги, а вложения, не знаю ни одной армии или спецслужбы мира, которая не захотела бы иметь послушных сверхлюдей. А именно на такое звание тянули покушавшиеся на нас сегодня киллеры. Быстрые, с молниеносной реакцией, четко координирующие свои действия. Единственное, чего им не хватало, нормального войскового обмундирования. Ну, может, еще времени. Будь у них один единственный станковый крупнокалиберный пулемет, и мы бы ничего не смогли сделать. С помощью 14-миллиметровой дуры, стены спортзала можно было прошить не сложнее, чем бумагу. А озаботься они нормальными бронежилетами и шлемами, вряд ли пострадали бы при столкновении с воздухом, пусть и сжатым до состояния копья. По крайней мере, деревянные манекены пробивало не всегда, хотя, возможно, тут дело не в символе, а в умении его применять, и косяк на стороне князя Серебряного. Погодите секунду, я должна убедиться, что мы не отвлечем его от опытов, попросила Марина, попробовав остановить нас у двери. Мы очень тихо, заверил я, не собираясь оставаться снаружи. Ведите, только очень аккуратно, попросила Марина, нахмурившись и, приоткрыв дверь, скользнула внутрь. Я едва успел подставить ладонь, чтобы зайти следом, и непроизвольно прищурился от яркого света. Тут было светло как днем. Идеально белые стены, блестящее металлом оборудование, кушетки с ремнями, мониторы и огромная лупа на штативе, закрепленная так, чтобы рассматривать объект операции под увеличением. Похоже, тут проводили куда более травматичные и опасные опыты, чем я предполагал. Прямо при нас сидящий ко входу спиной мужчина в халате и белой шапочке что-то вбивал на клавиатуре, сверяясь с фотографиями, на которых явственно был изображен мозг, еще находящийся в трепанированной черепной коробке. Он тихо насвистывал, сверяясь с собственными записями. «А, Мариночка, что ты здесь делаешь? Я же отпустил тебя спать сегодня», — с удивлением проворчал профессор, когда ассистентка привлекла его внимание тихим покашливанием. «Мне еще нужно пару часов внести результаты исследования 17-го. Поразительная активность нейронов, я бы даже сказал гиперактивность, на фоне спокойного и уравновешенного поведения. Это, а кто это? Добрый вечер, мы из милиции Сочи», сказал я, в очередной раз предъявляя чужую корочку. «Сегодня в центре звучали угрозы убийства в ваш адрес. Мужчина, полностью лысый, со следами присосок с иглами на голове. Что вы такое говорите? Каких присосок?» «Не веря», проговорил профессор и отодвинулся от компьютера. «Если вы на что-то намекаете, то имейте смелость говорить прямо, молодые люди, как хотите. Сегодня произошло массовое нападение с применением гранатометов и автоматов. В нем принимали участие лица, лишенные всего волосяного покрова. На их черепах были следы того же оборудования, которое я вижу в этой лаборатории, а результат очень похож вон на те снимки. Вы, простите, говорите полнейшую чушь», сурово посмотрев на нас, ответил профессор. «Это невозможно. Хотите сказать, что не проводили опыты на людях, даже на душевнобольных или наркоманах?» уточнил я, глядя мужчине прямо в серые, но удивительно живые глаза. Несмотря на то, что ему было около 60, ученый не выглядел стариком, может, чуть раздавшимся в поясе из-за сидячей работы, с сединой в бороде и кучерявых волосах, но с пронзительным умным взглядом. «Мы не проводим и никогда не проводили испытания на людях. В России это строжайше запрещено. А в Абхазии?» Ухватившись за догадку, спросил я. «Там с этим проблем нет. Наука требует жертв. Это непреложная истина. К тому же, если бы вы могли помочь людям прямо сейчас, а не когда-нибудь потом, возможно, в особенно тяжелых случаях, не приступая законы Божьи и дух морали», медленно проговорил Филимон, «но исключительно в рамках гуманитарного и общечеловеческого сострадания. Есть люди, которым нужна нейростимуляция для борьбы со смертельно опасными недугами. Хорошо, я вам подыграю. Чисто гипотетически, не рассматривая такую возможность всерьез. Скольким пациентам вы провели такую стимуляцию? Чисто гипотетически», подняв бровь, улыбнулся профессор. 5, может, 6. При этом лишь 2 смогли показать значительное улучшение без ремиссии. И все же это настоящий прорыв. Конечно, в теории, если бы он был осуществлен. Вот как, я прикрыл глаза, быстро пройдясь по сегодняшним трупам. Выходило, что их все равно больше, чем говорил профессор. Не сходится, наклонившись ко мне, заметил Саня. Их было явно больше. Я очень хочу вам верить, профессор, но есть одна загвоздка. Вернее, 7, в виде трупов, что сейчас хранятся в сочинском морге. Мои пациенты ни при каких условиях не могли устроить резню. Это предположение просто абсурдно. Яростно возмутился ученый. Они абсолютно спокойные и уравновешенные. Я бы даже сказал тихие. Ни одного буйного психа, которых вы описываете, у меня не было даже в теории. А кто сказал, что они кого-то убили? Трупы именно лысых, с присосками на черепе. Они организовали нападение на стадион 8-й гимназии. Ха-ха-ха, хорошая шутка. Вы ведь шутите, верно? Отсмеявшись, спросил он. Нет, похоже, не шутите. Но это просто невозможно. Это же бред. Хотите сказать, что кучка больных где-то раздобыла оружие и напала, устроила чудовищный теракт? Снимки пока проявляются, но можете мне поверить, это не шутка. Как и полуразрушенный зал, в который стреляли из гранатомета. Боже мой, я слышала об этом по радио. Схватившись за щеки, проговорила ассистентка. Стрельба в самом центре, возле администрации. Вы не понимаете, это просто в принципе невозможно, вздохнул профессор, протерев очки платочком. Ну хорошо, давайте в порядке бреда предположим, что это наша реальность, а не глупый розыгрыш. Сколько из нападавших были школьниками, стариками, женщинами? Ни одного. Все мужчины, от 20 до 40 лет, крепкого атлетического телосложения, явно с военным прошлым или даже настоящим, не став скрывать очевидное, ответил я. В таком случае это точно не мои пациенты. Не знаю даже, почему вы подумали на меня. Очевидно, ваше первое утверждение – вранье, и никто за мной не охотится. А потому я прошу вас немедленно покинуть мою лабораторию и более не возвращаться без решения суда, сердито проговорил профессор. Но я успел заметить, как изменился его взгляд, от насмешливого и ищущего он за секунду стал озадаченным. «У вас есть помощники, которые могли бы провести опыты без вашего участия?» – спросил я, не собираясь сдаваться. «Или только Марина?» – еще Владлен, тут же добавила женщина, чем заслужила гневный взгляд руководителя. «Ой, я не хотела, никто не проводит опытов без меня, у них просто не хватит квалификации, а последствия таких непродуманных действий могут быть катастрофическими», покачал головой ученый. «Нет, это просто решительно невозможно. Где я могу найти Владлена?» спросил я, хватаясь за соломинку. «Вряд ли к произошедшему причастна ваша ассистент. Марина, вы можете его позвать, он живет в Адлере, но сейчас должен быть тут. Я видела его машину на парковке», тут же ответила женщина, будто не видя гневный взгляд профессора. «Сейчас я его позову, подождите, пожалуйста. Вы только зря тратите мое и свое время», недовольно проговорил Чингерштейн. «Лучше бы настоящих воров и убийц ловили, а не выдумывали байки. Эти байки, как вы их называете, чуть не убили сегодня меня и серьезно ранили моего преподавателя», не сдержавшись, проговорил Саня, даже не среагировав на мой дружеский тычок кулаком под ребра. «В чем дело?» Послышался молодой, смутно знакомый голос, и в помещение вошел мужчина около 30 лет. Я не сразу узнал его в белом халате, но эту наглую рожу сложно было с чем-то спутать. Фотограф и ворюга с обезьянкой, а через несколько мгновений он меня узнал. «Стоять!» Вскинув автомат, крикнул я, но противник рухнул за стол, схватил заходящую в комнату девушку и толкнул ее ко мне, тем самым загородившись от пуль, а затем бросился внутрь помещения. «Саня, обойди здание, я за ним». «Понял», — крикнул товарищ, и мы рванули к противоположным дверям. В процессе я едва не порушил кучу оборудования, чудом разминулся с Мариной, вжавшейся в стену, и вылетел в коридор, в конце которого уже хлопнула деревянная створка. «А ну, стой!» – прорычал я, выжимая из мышц максимум. «Пожалуй, будь это первая схватка на сегодня, я бы с легкостью догнал нерадивого помощника, но я в целом был вымотан, да еще и ночь на дворе давала о себе знать. Если бы не надо было брать его живым, можно было бы стрелять через дверь, но там, вне зоны видимости, черт его знает, куда пуля попадет». Я выскочил из дверей, и даже заранее зажмуренный правый глаз не спас ситуацию, из-за яркого света в помещении я почти ничего не видел, и судя по грохоту оброненной лейки или ведра, не у меня одного была такая проблема. Владлен отчаянно петлял между какими-то катушками, бочками, деревянными столбами и бобинами. Какой у них всех практический смысл, я понятия не имел, но сейчас это было и не важно. Главное, догнать беглеца, улепетывающего от меня в сторону леса. Правда, деревья с первого взгляда показались мне уж слишком ухоженными, а кусты подрезанными, но я не придал этому значения. Не знаю, действовал ли вор инстинктивно или учился где-то, но он ловко менял траекторию, перемещаясь зигзагами и прячась за деревьями, не позволяя нормально прицелиться. «Стой, стрелять буду», — рявкнул я, но преступник, а теперь никаких сомнений в этом не оставалось, лишь припустил в три раза быстрее, пригибаясь и ломясь через кусты, словно дикий кабан. «Саня, ты где?» «Тут сетка, не могу перелезть», — откликнулся серебряный метрах в семи, бежавший параллельным курсом, но медленно отдаляющийся. Или, вернее сказать, что это я уходил в глубину лесопосадки. «Вернись к профессору, я за этим», — крикнул я, кинув автомат за спину и выжимая из организма последние силы. Противник мелькал между деревьями, но появлялся буквально на пару секунд, тут же исчезая вновь. Как назло, еще и погода испортилась, закрывая луну тучами. И все же я догонял его. Пусть медленно, но верно. Тяжелое дыхание Владлена слышалось все отчетливее, когда неожиданно преступник не начал обшаривать карманы, снизив скорость. Я уже обрадовался, стараясь догнать и поймать его, но в последние секунды тот вытянул нечто из кармана и, набрав в грудь воздуха, дунул в странного вида свисток, уходящий в инфразвук. А сразу за этим со всех сторон послышались крики и вой обезьян. Сотни проснувшихся животных метнулись к ассистенту. «Вах! Взять его!» — рявкнул мужчина и рванул дальше, а мне наперерез выскочила здоровенная, черная, как смоль, горилла. А следом со всех сторон начали прыгать самые разные обезьяны, валясь на меня словно из рога изобилия. «Назад!» — рыкнул я, дернув автомат, и едва успел увернуться от брошенного в голову камня. Похоже, слов они не понимали, или слушали только своих старых руководителей и знакомых. «Восьмой, порви его!» — раздался довольный крик Владлена, и горилла, скаля здоровенные клыки и быстро ускоряясь, с угрожающим ревом побежала на меня. Глава 12. Обычно животные, особенно такие разумные, как обезьяны, боятся огнестрела, а потому я дал короткую очередь в воздух, но единственное, чего добился, больше камней, шишек и палок, полетевших со всех сторон. Горилла же словно обезумела, заревела, стуча кулаками себя в грудь, и ей ответили несколько десятков голосов со всех сторон. Что это, безумие или выработанные рефлексы, сейчас было неважно. В магазине меньше 30 патронов, запасного нет, а обезьян в округе несколько сотен, и все они настроены очень решительно и совершенно недружелюбно. Остро пожалел, что у меня нет с собой щита и копья. Но все это произошло за доли секунды, пока я поднимал руку. Еще две секунды ушло на знак, и он сорвался. Из-за того, что пришлось уклоняться от монструозных лап гориллы, я отпрыгнул в сторону, начал выводить заново, работая столько кистью. Как же, блин, неудобно, что нужно стоять на одном месте, чтобы чертить знак. Горилла бросилась на меня, скаля зубы. 5-сантиметровые клыки щелкнули буквально у меня перед лицом, обдав вонью из пасти, но я все равно улыбнулся. Удивительно, на мгновение на морде зверя даже успело появиться непонимание, а затем его отшвырнуло ударной волной, ломая деревья и сметая кустарник. Малый знак сработал. Глаза почти привыкли, и я пригнулся, вскидывая ксюху. Верткий гад успел отбежать метров на 100, но даже с разбросом коротыша я был абсолютно уверен в успехе, а потому задержал дыхание, вжал спуск, и буквально в этот же момент мне по голове прилетела здоровенная шишка. Прицел сбило, пули ушли куда-то в сторону, так еще и в волосах бежала теплая струйка крови. Какие-то мартышки сделали то, что не сумело несколько десятков профессиональных киллеров и отморозков. Ранили меня, пошли к черту, рыкнул я, создав 4 больших знака один за другим. Ударные волны расходились в сторону, сметая мелкие деревца словно бульдозером. Верещащие звери разлетались как воздушные шарики, шмякаясь где-то в темноте. И из нее же, из неопадающей листвы папоротников на меня выпрыгнули гориллы. Одна другой здоровее. Автомат, да к черту автомат. Тут нужно ружье 20-го калибра, мелкие пульки этих мастодонтов только разозлят. Нет, убьют, конечно, но далеко не сразу, а разорвать меня в клочья этим 300-килограммовым монстром времени вполне хватит. К счастью, у меня были знаки. Полетай. Присев на одно колено, крикнул я и активировал знак прямо перед мордой самой шустрой твари. Толчок подкинул вопящую и размахивающую лапами гориллу на добрых 5 метров в высоту, и остальные замерли, провожая товарку удивленными взглядами. Я же воспользовался секундным замешательством и рванул за убегающим преступником. Этот гад времени не терял, оторвался от меня уже на метров 300, что в условиях ночного, плохо освещенного леса, великолепный результат. А вот шума от него было как от здоровенного лося, совершенно не разбирающего дороги. Если бы дело было утром, я бы легко его догнал, но учитывая все приключения, выпавшие сегодня на мою долю, даже чуть сокращать расстояние, это уже хорошо. Тем более у меня был богатый опыт хождения по лесу. И если бы не звери, даже без лиан они умудрялись прыгать с ветки на ветку, постоянно держась рядом и обстреливая меня всем, что попадется под лапу. Создать знак, значит остановиться и дать уроду еще пару секунд на то, чтобы сбежать. А ведь в лесу каждый холмик или крупное дерево могут служить отличным укрытием. Как назло, еще и гориллы снова очнулись, быстро нагоняя, еще и с повышенной разумностью. Дело дрянь, я сталкивался с такими в одно из бедствий. Разумные обезьяны, сумевшие взять под контроль человеческие технологии, сильнее, быстрее, с лучшим зрением и почти не уступающей моторикой, которую они компенсировали увеличением орудий труда, включая размер кнопок. Много ума для того, чтобы стрелять из того же калаша не нужно. 7-летние дети африканских племен вам это подтвердят. Так что это было настоящее испытание, в котором нас спасли только хорошо подготовленные минные поля и нестандартный подход к организации коридоров и колючих заграждений. Но это в прошлом. Теперь же по моему следу неслось около десятка обезумевших горилл, с красными глазами и оскаленными в реве пастями. Нужно было решать проблему немедленно. Вопреки всем инстинктам я замер на месте, чем сбил с толку зверей, но главное, сумел нормально прицелиться и короткой очередью спилил врага, вскрикнувшего и упавшего куда-то во враг. «Теперь можно и вами заняться», — усмехнулся я, чертя символ сразу перед двумя гориллами. Они отмерли и побежали ко мне, а потом их с криками унесло прочь, вместе с висящими на деревьях мартышками, клочьями земли и ветками. Повернулся в другую сторону, вытянул руку с растопыренными пальцами, создал средний знак, долю секунды наслаждался полетом, обернулся к оставшимся противникам. «И правда, сообразительные», — проговорил я, с удивлением наблюдая, как зверье с криками улепетывает от меня, прячась по кустам. «Пожалуй, даже умнее, чем некоторые люди. Эй, придурок, ты там жив?» Ответа мне не последовало, но я и не особенно рассчитывал. Благо место, где он сиганул во враг, запомнил и теперь подошел, стараясь держаться так, чтобы между нами был ствол дерева. Пусть я и не заметил у него оружия, это ничего не значило. Пистолет вполне можно спрятать в кармане, а человеку хватит и одной маленькой пульки в голову. «Эй, ты там живой? Я точно знаю, что ты ранен, так что, если не перевяжешься, истечешь кровью», — громко заметил я. «У тебя минут 5, максимум 10. Потом ты отключишься, но и спасти тебя будет уже проблематично. До скорой ехать минимум полчаса. У тебя есть выбор. Либо выкидываешь оружие и сдаешься, либо умираешь. Ты все равно собирался меня прикончить», — раздался хриплый крик из оврага. «Зачем? Мне ты нужен живым. По крайней мере, пока не дашь показания, и СИП не найдет настоящую лабораторию, в которой готовит убийц. Ни за что не поверю, что тебе хватило на все это соображалки. Так что мне интересен не ты, а тот, кто тебя профинансировал и предоставил подопытных. Я понятия не имею, о чем ты, урод. Я ни в чем таком не участвовал. Владлен, ну что же ты так, невиновные не бегут при одном взгляде на милиционера, усмехнулся я, ну или давай, расскажи свою версию событий, тут и рассказывать нечего, я тебя запомнил, ты тот говнюк, который чуть не покалечил 13-ю, а потом еще и выставил меня на посмешище, я знаю, это твои проделки, меня чуть в тюрягу не упекли, ругался мужчина, пока я тихонько обходил овраг, молчишь, что теперь и тебе сказать нечего? Почему нечего? Руки вверх, усмехнулся я, держа Владлена на мушке. И без глупостей, с 3 метров промахнуться невозможно. Останешься с культями вместо ладоней. Откуда ты, урод, на мою голову свалился? С явственной обидой в голосе, чуть не ревя, проговорил неудавшийся авантюрист, при этом все еще сжимая пистолет. Отпусти ствол, медленно, он тебе уже не поможет, проговорил я. В этот момент откуда-то из кустов в меня вновь полетели камни. Неприцельно. Теперь звери боялись попасться мне на глаза, но этого хватило, чтобы я отвлекся буквально на секунду. А этот слабовольный урод прижал ствол к подбородку и... Я успел раньше, буквально на долю секунды, но успел. Пуля прошла сквозь плечо врага, отбросила его руку, и неудачливый самоубийца отделался только ранением. Взвыл от боли и обиды, а через несколько секунд отключился и обмяк. «Да твою же мать, теперь мне его еще и тащить на своем горбу». Выругавшись, я полез во враг, но первым делом достал ножи и распорол его одежду, чтобы соорудить из рукавов жгуты. «Иван, ты здесь? Я иду!» — раздался издали крик Сани. «Отлично! Сюда!» — позвал я, встал в полный рост и, включив подсветку на сотовом, помахал им как фонарем. Вот тоже, нет привычки. Вместо того, чтобы шарашиться по лесу в темноте, мог бы использовать фонарик, но нет, в процессе не догадался. А теперь уже поздно. Живой, с облегчением выдохнул одногруппник, и тут же получил камнем в плечо. Ай, а ну, пошли прочь. Прочь, я сказал. Толку-то, усмехнулся я, а затем создал знак, сметая кусты вместе с макаками. Жаль, расстояние толчка небольшое, иначе ему можно было бы придумать десятки применений. Это их на время отпугнет. Хватай с левой стороны, я с правой. Мне еще ствол держать. У него все же было оружие, хмыкнул Саня, видя, как я прячу пистолет. Ага, этот придурок чуть не самоубился, но у него еще есть шанс, если мы его не зашьем до того, как он от кровопотери копыта отбросит, сказал я, проверяя, что жгуты достаточно крепко сидят. Затем перекинул его правую руку через шею, чтобы было удобней, и, взяли. Тащить здорового мужика по лесу, не слишком удобное занятие, даже если освещаешь себе путь фонариком в сотовом. Из плюсов, при первом же приближении луча света обезьяны ретировались, прячась в листве и по кустам. Из минусов, прогулка по корням, вывороченным стволам и ухабам не самое приятное, даже если видишь, куда идешь. А потом мы вышли к лаборатории, и тут такое началось. Вы вандалы, убийцы, чудовища. Чуть ли не с кулаками набросилась на нас Марина. Скольких питомцев вы убили десятки, а покалечили сотни. Вы монстры, настоящие. Тихо, рявкнул я. Так что женщина даже отшатнулась. Отставить истерику, иначе мне придется ее заканчивать грубо. Ваш сотрудник причастен к гибели людей, а ваши любимые питомцы меня чуть на куски не порвали. Они просто животные, невинные и безгрешные. Трясущимися руками, сняв очки, проговорил профессор. Они ни в чем не виноваты. Наоборот, защищали одного из своих друзей и сородичей. Верно, всякое животное невинно. Даже тигр-людоед. Не поддаваясь на провокацию, ответил я, по этой логике я тоже совершенно чист, преследуя свою добычу. К слову, если вы не потрудитесь оказать ему первую медицинскую помощь, он умрет, и это будет полностью ваша вина. Что, вы в своем уме, это же вы его ранили, возмутилась Марина, а теперь передаю его на ваше попечение, его жизнь в ваших руках. Конечно, я могу и сам его зашить, но тогда не факт, что в тюрьме у него не разовьется заражение крови. Ответил я и скинул тело на кушетку. Мне нужно подогнать машину, чтобы отвезти его в город. Здесь связи нет. Есть, доктор нехотя показал на телефон, висящий на стене. Код города. Неважно, вряд ли сюда будут перезванивать. Отмахнулся я и, взяв трубку, начал набирать записанный в телефонной книжке сотового номер. Говорит князь Пожарский, соедините меня с Лебедем. Спит? Отлично. Тогда со старшим оперативной группы в Сочи. У меня тут свидетель, который знает, как выйти на киллеров, совершивших сегодня теракт. У вас номер высветился, дозвоните на этот, связи здесь нет. Прошу, отойдите и не мешайте операции», — с плохо скрываемым гневом проговорил профессор, оттесняя от кушетки Саню. «Отойди от него, князь», — махнул я, — «только убедись, что его здоровые руку и ногу пристегнут ремнями, заодно они пригодятся». «Что сказали?» — спросил одногруппник, сев рядом со мной. «Оперативная группа прибудет в течение часа, так что чаевничаем. Можешь вздремнуть пока. Вряд ли занятие отменит из-за происходящего», — ответил я и задумался о последствиях. «А мне еще пару звонков нужно сделать». Первым делом я позвонил Ане на сотовый, с трудом отбившись от переживающей девушки. Рассказал, что у меня все в порядке, мелкая царапина на голове, не больше. Она мне не очень-то поверила, но немного успокоилась, и мне этого было достаточно. Вторым позвонил Петру Алексеевичу, предупредил, что на первые поры завтра могу опоздать, потому что нахожусь в далеком пригороде. КАП-2 воспринял информацию пофигистически стойко, поблагодарил за предупреждение и добавил, что скорее всего в этой четверти экзамен по праву будет проходить зачетом по результатам средних оценок. Вспомнив, как досталось преподавателю, я поинтересовался, как он. Услышал ответ и мрачно положил трубку. «В чем дело?» – спросил князь Серебряный. «Филипп скончался после четырехчасовой операции. Не приходя в сознание», – ответил я и выругался сквозь зубы. «Вот твари, а ты этого еще собрался спасать?» Саня вскочил, но я успел поймать его за плечо. «Не надо, он должен жить, чтобы мы сумели добраться до настоящего виновника. Препод вообще ни при чем, скорее всего, просто попался под горячую руку. Целью киллеров были мы с тобой. Скорее уж ты», дернув плечом и высвобождаясь из моей хватки, ответил одногруппник. «Это тебя уже несколько раз пытались прикончить, и я ни за что не поверю, что дело в телефонах». «И правильно, дело в порте», спокойно ответил я, «и в наркотиках, которые через него планировали перевозить». «Что, каких наркотиках?» — ошарашенно проговорил Саня. «Ты о чем вообще, Вань? А ты сам подумай, неужели ты считаешь, что они планировали перевозить чулки и телефоны?» — хмыкнул я. «Почему там были бандиты и террористы? Что они собирались делить? Зачем это Житову и его покровителям?» «Да нет, не может быть», — помотал головой парень. «Ты гонишь, подумай. Иногда это полезно», — повторил я, и поджавший губы Саня выбежал на улицу. «Я же сел рядом с телефоном, так чтобы контролировать и лабораторию, и вход. Не хватало еще, чтобы сюда явились лысые и закончили дело, избавляясь от свидетелей». Незаметно для себя чуть задремал, но контроль не ослаблял. Одна из привычек, выработанная за годы осады в мире крепости, помогала продержаться неделю без нормального сна. Правда, потом проваливался на сутки, а то и двое. Зато жизнь она мне спасала неоднократно. Саня вернулся минут через 30, весь взъерошенный и злой. Ничего мне говорить не стал, просто сел рядом, нахохлившись и сложив руки на груди. Я тоже не горел желанием ему все разжевывать по второму разу. А еще через полчаса операция была закончена и Владлена туго перевязали белыми стерильными бинтами. «Жить будет?» – спросил я, когда профессор подошел к умывальнику. «Когда очнется?» «Он потерял много крови, так что на вопросы в ближайшее время ответить не сможет», — сухо сказал Филимон Иосифович. «Будить специально не советую, иначе в бреду он может признаться в чем угодно». «Кажется, вы начали догадываться о произошедшем», — взглянув ему в глаза, произнес я. «Возможно, у вас есть предположение, где бы он мог повторить ваши исследования?» «Нигде», — поджав губы, сказал ученый. «Наше оборудование уникально. Хотите сказать, что он возил боевиков сюда? Готовил здесь террористов?» «Нет, этого не было и не могло быть. О чем вы говорите? Это же просто бред», — запричитала Мария, а вот по взгляду профессора я понял, что у него есть схожие мысли. «Поделитесь вашими догадками. Он не мог повторить наши исследования, но мог воспользоваться их частью. По стимуляции коры головного мозга с помощью направленного излучения», — решившись, ответил ученый. «Это вредно, наши испытуемые жили не дольше 3 лет, но на фоне стимуляции у них существенно обострилось восприятие, улучшилась мыслительная активность, поднялся средний уровень IQ. Насчет IQ не уверен, но соображали они быстро и работали слаженно. Но я спросил не об этом», — напомнил я. «Владлен проводил опыты на людях, что, безусловно, аморально. Но где именно он это делал? Вы упоминали, что не совершали ничего подобного на территории России, и я даже готов вам поверить, в Абхазии, в старой лаборатории под Сухумом», — нехотя ответил Филимон Иосифович. Мы использовали ее исключительно для благих целей, для лечения душевнобольных, воссоединения родственников с теми, кто потерял рассудок, дарили надежду родителям на нормальную жизнь для их детей. А в то время, когда свои изыскания вы проводили здесь, он ездил в Абхазию и готовил террористов. Нигде не ошибся, вы ошибаетесь в самой формулировке вопроса. Так или иначе, мне об этом ничего не известно. Когда Владлен проснется, он сам ответит на ваши вопросы, сказал насупившийся ученый. Возможно, он совершил ошибку, но мы здесь занимаемся спасением тысячи миллионов жизней через исследования приматов, вакцин, вирусов. Питомник не должен пострадать из-за одного оступившегося. Это уже решать не мне, и не вам. Впрочем, если его результаты признают успешными, боюсь, вы, наоборот, получите дополнительное финансирование, горько улыбнулся я. Повысить пределы человеческого организма, ускорить реакцию, облегчить боевое сложивание, то, о чем мечтает любой генерал. Я же вам говорил, мы здесь занимаемся спасением судеб, а облучение ведет к повышенной смертности и сокращению срока жизни, недовольно поморщился профессор. Это просто бессмысленно. В миллионной армии всегда найдется достаточно добровольцев, пожав плечами, ответил я и, услышав шум двигателя во дворе, поднялся. Не забивайте себе этим голову. А вот, похоже, и приехали люди, которые будут решать, что дальше с проектом. Оцепить здание. Послышался командный голос, а через секунду дверь распахнулась и в помещение ворвалась штурмовая группа в полном боевом облачении, даже с противопульным щитом. Вот только возглавлял ее совсем не тот, на кого я рассчитывал. «Иван, сдайте оружие», впившись в меня своими колючими ледяными глазами, сказал Сергей. «Мы берем объект под свой контроль». Глава 13. «Если вы этого хотите, нет проблем, но только после того, как мы допросим подозреваемого и получим у него имя заказчика», как можно спокойнее ответил я, прекрасно понимая, что справиться разом со взводом спецназа у меня не выйдет. Но и сдаваться на пустом месте я не собирался. «Не намерен с вами спорить», отступив в сторону, проговорил Сергей. «Скрутить, но по возможности без вредительства». «Есть», бодро откликнулось сразу двое мордоворотов, и я лишь хмыкнул. «Произойди это в самом начале моего появления, полгода назад, у меня не было бы ни единого шанса. 3 месяца назад, уже есть сомнения. А вот сейчас, когда я успешно набрал массу и закалил тело ежедневными тренировками, не качок, но при своих 1,87 м, во мне уже было 90 кило. И пусть бойцы в броне весили куда больше, ну так у нас сейчас и не конкурс сумоистов. Тем более я успел чутко отдохнуть, пока ждали результатов операции. Саня поднялся было, чтобы за меня вступиться, но я махнул рукой. Не знаю, может, бойцы спецуры восприняли это как жест, сдачи, может, еще что, но двинулись ко мне чуть ли не с улыбками, о чем мгновенно пожалели. Чем хорош солдат в полном облачении? Он может не беспокоиться о мелких повреждениях, а тяжелый бронежилет выдержит даже автоматную пулю. Чем он плох? Сниженная мобильность. Не нулевая, отнюдь, но без брони она все равно выше. Оставалось только использовать свои естественные преимущества. Шаг в сторону, легкий удар по протянутой руке. Отвести назад, подножку, пропустить шатающееся тело мимо, встретить второго, шагнув на опережение. Подхватить ногу противника своей, выведя его из равновесия. Чуть подтолкнуть, создавая рычаг от пятки до плеча. Грохот двух упавших тел слился в один. Бойцы тут же начали подниматься, но Сергей не собирался дожидаться результата и махнул рукой, после чего остальные, отложив автоматы и недобро ухмыляясь, ринулись на меня. «Что вы делаете? Немедленно покиньте лабораторию!» — возмущенно закричал профессор, когда очередной промахнувшийся космонавт снес стол со всеми колбами, которые дождем осколков посыпались на пол. «Хватит развлекаться и миндальничать», — мрачно сказал чекист, прикрыв глаза ладонью. «Не позорьтесь». «Да, мы пытаемся», — с просыпающейся злостью в голосе ответил один из мордоворотов, которого я умудрился перекинуть через себя. «Разрешите использовать спецсредства». «А я вам что, запрещал?» — устало спросил Сергей. «Это не спортивно», — в один голос заявили Саня и один из оперативников, но большинству было все равно. Главное, выполнение задачи, они тут же потянулись за дубинками. Другие показательно отстегивали магазины, явно собираясь использовать приклады автоматов. «Тогда будете не против, если я тоже использую все?» — с насмешкой спросил я, но вместо того, чтобы браться за оружие, выставил перед собой ладонь.